Сказание об Акаме 5, глава 1. Ласковое январское солнышко светит, песочек под босыми ногами хрустит, море, обычно бурное и штормящее в это время года, сегодня гладкое, как разлитая на ровной поверхности ртуть. Хорошо, офигенский пейзаж. Вообще Узушия весь изрезан скалистыми уступами, но есть и несколько прям идеальных пляжей, на один из которых мы сегодня и выбрались. Не для того, чтобы поваляться в шезлонгах, изображая тюленей, конечно, и не за тем, чтобы искупнуться. Климат на моем острове также шикарный, но зима есть зима, вода всего градусов 20. Не околею, конечно, но приятного в такой плавать мало. Так-то можно изнутри энергетически себя подогреть, но не настолько я люблю купаться в море, чтобы заморачиваться. За прошедшие 2,5 года, проведенные здесь, всего несколько раз в водичку залезть сподобилось. Мне было некогда. Бей первым. Фумита отлично выучил этот мой урок и наверняка собирался ему последовать. Но задница биджу ему, а не уступка, я зарядила красавчику сжатым кулаком точно в солнечное сплетение. С ним у меня этот удар проходит 1 из 3. Это не так плохо, учитывая, как много мы тренируемся вместе и знаем все ходы друг друга. Сейчас не прошло. Неузумаки выставил блок и, ударив его по предплечью, я резко ушла в сторону, чтобы не попасться на контратаку. Не попалась, и останавливаться нельзя. Кто застыл на месте, тот слил поединок. Шиноби часто этим грешат, складывая длинные цепочки печатей. Пусть не больше нескольких секунд на это тратит при развитом навыке, но и столько уже почти вечность в бою. Резко поменяла стойку на нижнюю и, используя преимущество невысокого роста, атаковала пинком в колено, жестко и без малейшей жалости. У нас тут первоклассный ренин имеется, для нее срастить какой-то там перелом сустава, расплюнуть. Даже Коновал и Зывы с таким без проблем справлялись. Что уж говорить о гениальной Цунадихиме, да и ученицы у нее годные. По крайней мере Шизуне. Моя атака получилась. Фумита ожидал, что я выберу целью сустав, а их выбор не так и велик. Чуть не подловил меня, схватив за конечность. Пришлось резко толкнуть себя вперед, уткнувшись головой ему в грудь. То, что рубашку он не носит, сразу чуточку сбило меня с настроения продолжать именно драться. Но порыву не поддалась, попыталась, раз уж мы в клинче, заехать парню по почкам. Их тоже не так сложно вылечить, если отобью. Нарвалась на борцовский захват. Сама научила, сама последствия расхлебываю. Бороться вот с таким противником, как минимум двукратно опережающим меня по массе и мускульной силе, бесперспективно. Зато отчасти приятно. Позволила обхватить себя за талию и провести бросок, а когда оказалась на песке, подсекла ему ноги. Ну все, окончательно спарринг перешел в поддавки. Сначала я допустила, чтобы меня бросили, затем партнер как бы не досмотрел и разрешил себя повалить. Совсем рядом друг с другом теперь лежим. Очень удачная поза, чтобы перейти к чему-то поинтереснее мордобоя. Жаль, место и зрители наоборот, неподходящие. Фу, Атян, на вас же дети смотрят. Воскликнула Чика. И правда смотрит. Вон они, 4 рыжих вихрастых макушки, одинаково лохматых. Под меня мелкие косит. Я как волосы слегонца отпустила. Причесываться ленюсь, и они на моей голове чуть ли не дыбом периодически стоят. Ула, сестлинка победила. Это Фуоки. Ее легко распознать не только по более темному оттенку кожи, но и по голосу. Есть в нем некая потусторонняя хрипотца, как будто спящая внутри малышки мощь ожившей термоядерной реакции на мгновение пробуждается. Или это сенсорные способности меня так заморочили. Я единственная в нашей деревне, кто отчетливо ощущает биджу, запечатанного в девочку. Даже прирожденный сенсор, Марин, не очень-то его и чувствует. Говорит, что чакра странная на вкус, вот и все на том. Это потому, что у Блатика меся нет, с серьезным видом эксперта в поединках объявил Наки, единственный мужчина в их компании 3-леток, сейчас практически неотличимый от своей близняшки. Вот он постоянно на стороне старшего брата во время любого спарринга. Дя, радостно подтвердила его сестра Каки. Самулай с Мисем забыла 100. Меч и воин едины, неожиданно взрослым тоном с идущей наверняка от биджу хрипотцой начала Фуоки, но закончила обыкновенно картавым детским, как я и Мишка. Стопудово выставила при этом на показ своего плюшевого медведя, которого ей подарил Скай. Не знаю, каким путем игрушка тут за много лет безлюдного запустения сохранилась, но вот, нашел где-то горец. Я медвежонка как следует дезактивировала перед тем, как детям передать. «Давайте пленисим Блатику месь», — предложила Карин, чем вызвало у всей мелкой компании краткосрочный приступ энтузиазма. «Никаких мечей, вы дети, вам нельзя», — сурово объявила им пузатая Канона, выполняющая сегодня роль общей мамочки. Не потому, что толстая, а от того, что у них с Миурой таки получилось размножиться. Ну, почти. Осталось самое простое – выпустить новую жизнь наружу, когда сроки подойдут. Опять же, при наличии гениального целителя – чисто формальность, а не риск. Наставница уже определила, что там будет очередная девочка. Чей они так долго с продолжением рода тянули – не мое дело. Я к ним в койку не лезу. Они к нам с Фумито в комнату любопытный нос одной рыжей толстухи не суют, все честно. Так-то это только наше дело, что там такого за закрытой дверью происходит или не происходит. А мне Миула-сенсей подалит месь, и Глусисный тут же похвалился всем Наки. Все, теперь придется самураю 4 деревянных катаны, подходящих им по размеру, строгать, да еще и с ножнами, конечно, ведь обучение мечников начинается с того, как правильно извлекать клинок. Так-то им уже вполне пора начинать тренироваться. Я в их возрасте как раз была, когда поняла, что я вконец взрослая и должна упарываться тренировками. Вообще, жалко мелких во всю эту многолетнюю канитель погружать. Но у них хоть какое-то детство есть. Да что там, офигенные у них ранние годы жизни. Мама Канона, мама Марин, папа Каху и папа Миура, крутецкие старшая сестренка Аками и братик Фумито, ну и куча не совсем родственников, но тоже их чуть ли не в попу целовать готовых взрослых. Что Чика, что Шизуне, что Бьючи-сан, что любой из матросов с Шахеймару в малых души не чают. Возможно потому, что в данный момент это единственные дети на Узушия, а может быть от того, какие они все милохи. Я в их возрасте была маленьким злобным зверенышем, а тут истинные ангелочки. Меч получит только тот, кто будет съедать всю свою кашу, объявила условие Канона, и детские мордашки поскушнели. Рисовая каша, ставшая основной нашего рациона, большой популярностью у мелких не пользуется. Это я виновата. Как-то ляпнула в сердцах, да задрал меня этот рис. И все, лис задлал стал обязательной присказкой при попытке накормить мелкоту. Так-то что-то повкуснее риса у нас всегда есть. Во время каждого визита на континент Кэп набивает печати хранения гостинцами. Но, во-первых, в местных традициях именно такая диета. Во-вторых, питание обязано быть сбалансированным, на одних лишь сладостях только растолстеть и получится. Блатик, а ты не ушибся? Фуоки, самая неугомонная, но одновременно и самая сердобольная, подбежала к нам, ускользнув от бдительного ока Канона и, схватив Фумито за руку, потянула его вверх, чтобы помочь подняться на ноги. Какая бы космическая мощь внутри крошки не таилась, скрытая за печатями, физически она маленькая девочка, почти обычная, но настойчивая. Моему спарринг-партнеру пришлось встать с песка. Следом уже и меня вверх крошечные ручки потянули. На холодном лежать нельзя, попу пластудишь, объявила Джинчурики и со смехом убежала к своим ровесникам, таким же рыжеволосым. Ей мы красный цвет волос закрепили при помощи крошечной фуину основания шеи. Так проще, чем постоянно подкрашивать. Такое вот устойчивое хинги постоянного действия, подпитываемая чакрой семихвостого, постоянно утекающей через далеко не идеальные печати. Тут и маскировка, и утилизация лишней энергии. Идеально получилось. Вот-вот, подтвердила Чика. Иди сюда, моя очередь, знаешь ли, скукота. Протянул Наки. Опять сестринки пылиться будут. Ну да, наши с Читян ментальные поединки реально скучные для стороннего наблюдателя. Всего-то садимся друг напротив друга и пыримся глаза в глаза. Гиндзюцу Шеринга напротив моей почти непробиваемой ментальной брони. Ну как почти. 22 минуты, мой рекорд, после которого красноглазая наконец-то меня пробила. С тех пор, как у нее получилось под руководством Цунади Самы сформировать печать Гейкуго, одолеть Учиху в дуэли взглядов стало невозможным. До того ей фатально не хватало чакры, чтобы держать глаза активными и применять техники такое долгое время, но ромбовидная фуин на лбу – это офигеть какое преимущество. Мои упражнения на контроль также позволили ее гиндзюцу стать в разы более эффективными. Чика теперь настоящий монстр. Однажды она и сама это поймет, после чего сделает попытку убиться Оборочимару. Пока ее удерживает в основном то, что где именно искать Нукинина, она не знает. Вот реально, какой бы имбой ни был Шаринган, не верю я в то, что Учиха сможет вальнуть одного из трех легендарных саннинов. То, с какой легкостью ее все еще колотит Цунади-сенсей на тренировках, это только подтверждает. Сегодня я продержалась против попытки загнать меня в гендзюцу на целых 10 секунд дольше, чем в прошлую нашу тренировку, позавчера. Наблюдавшие за схваткой детишки вовсю зевали. Реально так тоскливо смотреть или им кто-то подсказал, что скуку надо именно так демонстрировать? Наверняка Скай, он тоже без ума от мелких, но учит их исключительно плохому. У Канона чуть пар из ушей не пошел, когда Наки ей заявил, что он украл Карины Фуоки и теперь они его гарем. Каки тоже в гарем хотела, но сестер туда не берут, из-за чего мелкая целый вечер хныкала Хасю в галем, но ни одного желающего ее похитить юного горца подходящего возраста в Шинигакуре не находилось. Ага-ага, Шинигакуре, деревня, скрытая смертью, новая столица Узушия. Шикардос название, я сама придумала. Мне пытались возражать, что так не принято и вообще, но королева я или где, упорно использовала именно такой вариант и вот таки прижилось. Между прочим, уже почти 50 человек жителей, а как только Кэп сделает рейс в страну волн за желающими переселиться, станет еще больше. Обрастаем потихоньку населением. Начали-то мы всего лишь со старого убежища, обнаруженного на острове. Не очень глубокий, но отлично защищенный бункер, полный запечатанных запасов пищи и воды. Не самой вкусной, но вполне здоровой еды. А самая главная ценность – сами печати. Сотни драгоценных печатей хранения, на порядок больше, чем нужно нам самим. Хитрые Узумаки использовали в качестве подложки под них тонкую металлическую фольгу, что сделало фуи намного более долговечными относительно бумажных. Первую партию в 100 штук я, скрипя сердце, разрешила продать в страну Мороза. Нам офигеть как не хватает бабла, а тут получилось целых 2 миллиона рье. Думаю, с ценой нас налюбили. Но куда деваться, бюджет не резиновый. Пополняем его, как можем. Даже пиратством не брезгуем. Кирифун и Мару под флагом кровавого тумана из команды под Хинге периодически щиплет перышки разного рода барыгам, чаще всего из страны воды. Пару раз удавалось неплохой куш снять, хотя в масштабах острова, конечно, крошки, а не доход. Так вот, начинали с того, что жили в убежище, рассчитанном на несколько сотен человек. Не предел мечтаний, но места на всех хватало. Затем нашли небольшой городок в приличном состоянии и за пару-тройку месяцев ударного труда перетащили оттуда полтора десятка домов. Благо, местные здания в традиционном стиле легко разбираются и легко собираются, а моряки, ходящие под парусом, это всегда еще и годные плотники. Главная наша проблема, конечно, радиация. Поначалу ее закрывали, попросту прицепив к каждому поселенцу кацую, включая младенцев. Не лучшее решение, слегонца напряжное для Цунади. Но по истечению первого года на острове наш специалист по фуиндзюцу выдал таки две суперских печати. Одна, для дезактивации местности, очищающая от зараженных частиц определенную площадь, с максимальным радиусом метров в 200. Вторая, та самая защитная татуировка, которую я изначально заказывала. Плюс регулярные медосмотры всего населения и обязательный прием витаминок, которые Цунади Хими начала делать после нескольких месяцев эксперимента над рыбами. Конечно, никакие это не витамины, а что-то сложное, выводящее радиацию из организма. В принципе, каждая из трех мер самой по себе уже хватало бы для осторожного освоения острова. Ну а в комплексе так вообще офигенчик. Дезактивационная фуин на бункер и деревню, обязательная очистка воды и пищи, защитная татуировка под лопатку каждому, в том числе и детям, непременный прием пилюль. Как результат, ни одного заболевшего. Вот что значит грамотный управленец во главе. Это я не про себя. Королева царствует, но не правит. Не знаю, откуда ко мне эта фраза прицепилась, но прям про меня, в точку попала. Я, конечно, участвую в принятии решения и весит мое упрямое королевское слово много, но истинной правительницей острова, взвалившей на себя вообще все, стала Синджу Цунади. Я даже не представляла, сколько всего порешать потребуется, когда задумала сюда переселяться. А она взяла и начала системно и последовательно от одной проблемы к другой переходить, пока основные вопросы не оказались закрыты и жизнь на нашем теперь уже обитаемом острове не стала вполне себе комфортной. Не как в Канахе, конечно, но не фиг сравнивать огромный город и мелкую деревню на несколько десятков человек. Вон, в скрытом водопаде тоже электричества не было, и у нас пока нет, но вопрос решаемый. Думаю, из наставницы офигенская Хокаге получилось бы, если бы ей предложили. Не предложат, конечно. Очень уж сильно репутацию бухлом и азартными играми Цунади Сенсей себе испортила. Как такой власть над скрытой деревней всучить? Ну и офигенно, что Сарутоби сама на своем месте сидит и на нашу госпожу мэра рот не разевает. Задницу биджу ему, а не мою наставницу. Она нам самим тут нужна. Загруженность работой, если задуматься, тоже вполне себе форма социального эскапизма, не уступающая в уходе от тяжелых мыслей бухлу и игромании. Убежище в итоге стало нашей ратушей, центром Шинигакури, в котором обитает наставница и где она проводит большинство тренировок. Остальные же переселились в нормальные человеческие деревянные дома. Планировка деревни вышла спиральная, повторяющая комон Узумаки, являющийся еще и гербом Узушия. Как один день 2,5 года пролетели, короче, пару недель назад мне 16 исполнилось. Совсем уже взрослая кобыла, даже какие-никакие титьки выросли. Прям уверилась, что это заслуга печати Бейкуго, потому что Ичика и Шизуне, не без моей помощи, с упражнениями на контроль тоже ее одолели и тоже там, где мужикам нравится, округлились. Мужчинок для них, правда, особенно не завезли. Есть матросики-пиратики, но на них обе фифы смотрят, как на голоногих, недостойных внимания клановых аристократок. Есть Бьючи-сан, но его акулья внешность явно на любительницу, каковые где-то в стране воды живут. Скай в наличии, вот уж кто был бы не против хоть с одной, хоть с другой, хоть с обеими. Но у пастуха, каким бы он красавчиком ни был, шансов около нуля. Но это так, проблема, которую обе моих соученицы таковой не считают, им и без мужского внимания неплохо. Глава 2. По пути от тренировочного пляжа домой, в Шини, прокрутила в голове, чего именно я тут добилась за 2,5 года затворничества. Как королева много чего достигла. Колония построена и развивается, несмотря на траблы с нехваткой бабла в бюджете. Спасибо наставнице Цунаде. Она, кажется, вообще спать перестала, вся в заботах. Если никого не подгоняет и не контролирует на постройке деревни, то или вся в медицинских исследованиях, или что-то просчитывает, ведя бухгалтерию острова, или учениц гоняет, включая меня. От Синджу самые мои успехи как энергетика шиноби произрастают. Печать Бейкуго оказалась настолько потрясным дополнительным хранителем чакры, что взрывные фуин на теле я для этой цели использовать перестала, хотя и сводить не стала. Это подарок от Мината, которого до сих пор до слез жалко, как и сестренку Кушину, как и их ребенка, который я уже вовсю сомневаюсь, что погиб. Хатира, мой единственный агент в Конохе, ничего о младенце Джинчурики узнать не сумел, кроме того, что того держат где-то не в деревне. Ну как младенце, он ровесник моей собственной мелкоты, был бы отличным дополнением к их рыжей банде. А то мне, знаете ли, не хватает еще 2 детишек того же возраста, чтобы 2 полноценные команды генинов собрать и лет через 10 с ними на мудацкий чунинский экзамен заявиться. Вот мои там шороху наведут, и еще сильнее всех впечатлят, если в команде больше 1 джинчурики будет. Ребенок Кушины, генетический Узумаки, то есть мой подданный, не забываю об этом. Но так-то, конечно, никто мне мальца не отдаст. Коноха, неублюдочный водопад, быстро отыщут, куда малый делся. И что тогда, воевать с ними? Да и не факт, что ребенку от того будет лучше. У нас тут неплохо уже, но не курорт. Он сейчас наверняка наслаждается жизнью в приемной семье. Если не любящий, то хотя бы изображающий любовь по заданию хитрозадого Хокаге. 3 года это, судя по нашему детскому саду, вполне уже себе личности, с характерами и желаниями. Обидишь, начнешь такого заставлять рискушать, а из-под печати 9-хвостый ублюдок полезет. Это не 7-хвостый биджу Фуоки, почти индифферентный к окружению, а злобная зверюга, готовая разрушать все вокруг. Я знаю, 3 с небольшим года прошло, как я ему в глаза посмотрела, а до сих пор в дрожь от воспоминаний бросает. Так вот, о моих успехах, как энергетика. Бейкуго, потрясная штука, а не только прикольная ромбовидная татушка. В сравнении с взрывными печатями мое новое приобретение кажется бездонным колодцем чакры, который я заполняю каждую свободную минуту, но наполнить не могу. Постоянное накопление энергии уже стало безусловным рефлексом, действием, выполняемым подсознательно, как дыхание, то есть никаких напрягов, только медленное, но постоянное запасание. Конечно, я не только подзаряжаюсь, но и расходую, но баланс пока очень положительный. Так-то емкость фуин аккумулятора ограничена, но до ее предела я пока что не добралась. Имея безграничные запасы чакры, Я довела до апофеоза свой привычный арсенал техник. Эхолокацию теперь спамлю так часто, что временный лаг между активациями почти отсутствует. Реальное звуковое зрение, к которому и мозги охотно адаптировались. Моя режуще-рубящая техника, которая когда-то называлась призрачным ножом, теперь способна разрубать пополам корабли не хуже, чем лучшие попытки Миура Сенсея. Кинетический импульс вырос в полноценный телекинез, довольно-таки точный. Я им могу с полки пирожок теперь взять и почти не помять. Ну или вздернуть за горло какого-нибудь ублюдка и подержать в воздухе. Жаль, испытала пока только на манекенах. Я реально крутая, хотя в спаррингах против Цунади регулярно сливаюсь. Не пойму, чего мне не хватает. Может быть, дело в том, что какая бы у наставницы ни была офигенская регенерация, я ее люблю и боюсь поломать. Ну вот, таки высказала эту мысль. Как-то сама не ожидала от себя, что близкие люди станут настолько для меня важными. Я за любого из своих хоть кого голыми руками. Даже за вредную дурочку Чика и за даваку Шизуни. Реально как сестренки воспринимаются, а не партнеры по обучению. Что еще о моих успехах сказать? Я таки научилась делать свою руку зеленой и светящейся. И скальпель чакры освоила. Правда, не тот, что показывали, а на базе моей бритвы, без лишних визуальных эффектов. Учитывая имеющиеся знания, я теперь вполне себе годный иллинин. Но медицина, это все еще не мое. Ну и успехи в личной жизни, конечно. Все у нас с Фумито офигенно. Настолько офигенно, насколько вообще может быть у парочки, даже комната у нас общая. Не будь мне влом заниматься уборкой, уже съехали бы от родителей. Ну, от Канона и Миуры, которым я своей королевской властью брак узаконила. А так, все домашние дела матушка парня на себя взвалила, а я и рада. Королева я или горничная, возвращаясь к отношениям, подозреваю, что так все хорошо идет от того, что мы регулярно метелим друг друга на тренировках. Возникли к партнеру предъявы, зарядить по мордашке со всей дури на спарринге. И все, пар выпущен, снова сплошная влюбленность, возвращенная на гормональном коктейле. И пока у нас тут тихая идиллия, в большом мире все совсем не так хорошо. Канаха и Кума новую войнушку устроили, не очень масштабную, далекую от тех, какие мировыми войнами шиноби назвали, но все равно жесткую заварушку. Славься, великий пацифист Сарутоби сама, че тут еще скажешь. Причем, как и почти во все прошлые конфликты, повоевали без достижения основных целей. Проверили противника на прочность. Убедились, что Сандэми Хокаге не выживший из ума маразматик, а Яндэмир и Каге не сопливой мальчишкой разошлись. И нафига было начинать, кстати, оба их титула глупость. Что огонь, что молния не отбрасывают тени, так как они источники света. В теории при ярком освещении можно таки увидеть тень огня, но это редкие частности. А уж какой силы должен быть свет, чтобы и молния тень отбросила, я вообще с трудом представляю. Не, понятно, что это все образности и метафоры, но мне приятно думать, что я самая умная и нахожу несуразности в, казалось бы, очевидных для всего мира вещах. Теперь у старины Хирузина вроде как с Ивой какие-то терки намечаются, как Хатира мне через волчью почту написал. Не думаю, что он мне прямо-таки секретную информацию сливает. Так, держит в курсе общеизвестного. Не удивлюсь, если под диктовку старейшин клана. Но даже такая ниточка в страну огня лучше, чем никакая. Хотелось дойти до дома и как следует пожрать. После тренировки я всегда голодная, но буквально 50 метров до границы деревни не дошли, как на пути замаячила знакомая сухопарая фигура, анбушный дед, точнее, его привидение. Я как-то предполагала, что когда мы сожгли тело старика, и дух его обрел упокоение, но нет, в первый же день по прибытию на остров наткнулись на десяток подозрительных клонов. Старый нас ни разу не помнил, но увидев обилие рыжих шевелюр, отнесся удивительно благосклонно, решив, что мы все узумаки. Объяснили ему, кто мы такие и зачем приперлись. Нормального диалога не вышло. Теневые клоны, во всяком случае эти, не совсем полноценная копия человека, а упрощенная, зацикленная на выполнении определенных задач. У мертвого Анбу это защита острова от чужаков. И, находясь при исполнении, он, клонированный дед, вполне себе верный союзник официальной администрации. Жаль только, страдающий от перманентной амнезии. Каждый новосозданный клон не имеет воспоминаний предыдущих, а срок его жизни ограничен вложенными запасами чакры. Пара дней в том случае, если копия шиноби не использует никаких техник и вообще не очень активничает. Подпитать из своих резервов у меня не получилось. Внедриться в готовую закукленную технику и поделиться с ней энергией оказалось вне моих сил. А жаль, сейчас удалось частично обойти ограничения очень простым способом. Клоны ведут дневник, оставляют друг другу записки, используя шифр. Едва проявившись, очередной старикан читает послание от предшественников и потому в целом в курсе происходящего. «Вы, Аками, нынешний Узумари, поставил меня в известность призрак о том, что понимает, кто перед ним. Этот титул, не вполне королевский, означает защитница водоворота. Мне нравится, как звучит. Получше, чем Узукаге, предложенный кем-то. Каге, их целых пятеро, и они в великих странах, а Узумари всего одна. Даже подумываю, не принять ли себе такую фамилию. И Сузумаки очень близко. Да, это я. За время общения с этими клонированными я поняла, что говорить с ними надо четко и по делу, желательно вежливо, чтобы ограниченные ресурсы не тратились на негодование, нацеленное на невоспитанную молодежь. Наблюдательный пост на северо-западе заметил корабль, четко доложил Анбу и исчез в облачке чакры. Маразматик. Я же их всех однозначно предупреждала, что чем меньше техник, тем дольше протянут. Но нет, привычки, заработанные еще при жизни, из клонов не изжить. Что до новости о корабле, сходу я подумала, что это Шахеймару возвращается. Кэп в этот раз должен попытаться навербовать каких-нибудь женщин посимпотнее для создания ячеек общества с его матросиками. В целом мы и так тащим с берега всех, кто соблазнится перспективой поселиться на отдаленном острове. Но вот в этот раз прямо целенаправленный рейд за невестами, по заветам нашего охочего до противоположного пола горца. Рецепт такой: выбрать страну победнее, найти в ней самую нищую деревню и послать туда парней свататься, пообещав хорошие откупные за тех девушек, которые согласятся стать женами моряков. Бабла жалко, но если начать именно штырить людей, разговаривать с нами перестанут. Сейчас Кэп повел парящего в страну чая, заодно обещал все свободные печати собственно чаем набить. Нет, не должен он был так быстро вернуться и тем более не с той стороны. То есть какие-то левые ублюдки к нам планируют заявиться. Может быть, решили, что раз мы тут живем, то проклятие Узумаки крякнулось и чего бы тогда остров у кучки придурков не отжать. Эффективная сенсорная техника, позволяющая посмотреть до горизонта, на все Музуши есть только у меня. Это я про свои воздушные линзы. Так-то примитив, но ничего лучшего все еще нет. Потому, не задумываясь, рванула к наблюдательной точке на берегу, откуда можно будет рассмотреть судно. Успела только сказать Фумита, чтобы оповестил наставницу и Миуру. Так-то кто бы там к нам ни приплыл, мы с нынешним составом отмахаемся, если там только не взрослый и хорошо контролирующий Биджуджин Чуурики приперся. Вот его завалить не хватит сил ни у меня, ни у наставницы. Еще проблемы могут быть, если какой-нибудь Каге нас прижать вдруг захотел. Ублюдок Ягура, например, который так и зажал свой автограф. Вот прям хоть свергай его, чтобы потом у преемника образец подписи выпросить, если тот окажется адекватнее. «Эй, а ты куда, Читян?» — на ходу спросила я у увязавшейся за мной Чика. «Посмотреть, кто там плывет, разговаривать во время бега нам с ней несложно. Обе в достаточной степени профи, чтобы не было потребности беречь дыхание. Ты, Атян, слепая, как крот, в сравнении со мной. Сделаешь свои линзы, я через них посмотрю». Внезапно логично. Учиха Чика, может, и туповато, но Дадзюцу дает ей офигительно острое зрение. Ладно, не такая она и тупая, нормальная сообразительная девчонка, то есть уже вполне себе взрослая молодая женщина. И как шиноби она ничего так, молодец. Учихе Фугаку стоило бы наступить на горло своей гордости и начать заманивать мою подружку обратно в клан, обещая полную амнистию. Но нет, ничего такого. Когда я через Хатира передала письмо для Хирузина с намеками «простите дуру», она не хотела ничего плохого, получила ответ в духе клан Учиха «сам разберется, что делать со своим дезертиром». Так что Чика, как и все у нас, носит протектор водоворота, включая Цунади и Шизуни, которые официально не дезертировали из листа и находятся в творческом странстве или как-то так. Все, для Конохи момент упущен, теперь это моя наставница и моя подруга, а не их внучка Хаширама и ее воспитанница. Оказавшись на удобном обрыве, сформировала оптическую конструкцию и начала шарить по морским просторам. Есть. Анбу, может быть, и мертвый, но не бесполезный. Все верно предупредил. Корабль. Двухмачтовый парусник по типу нашей шхуны, только не с таким пузатым силуэтом. Более вытянутый, рассчитанный на скорость, и на флаге у них сейчас. Скрытый камень, первый раз смотрела темноволосая девушка. Их камон на мачте. Неожиданно, вслух признала я, мысленно добавила к сказанному несколько не очень крепких ругательств. С Анаки самой мы почти друзья. Он той фигней, что у меня получилось в стране водопадов, по полной программе попользовался. Но так чего сейчас приперся, не лично, скорее всего, у него же радикулит. Большое препятствие для того, чтобы путешествовать. Послал ко мне скорее всего кого-то. Вижу мужчину с одной рукой и несколько шиноби и вы. Продолжила Чика показывать, насколько у нее зрение лучше моего. Я-то максимум силуэты человечков разглядеть в данный момент способна. И-то не думаю, что у скрытого камня прямо-таки большой запас одноруких ниндзя. Так что стопудово мой первый куратор к нам плывет. Возможно, в сопровождении команды раз-два-три. Послать ко мне шпионить того, кого я неплохо знаю и не придушу на месте, хорошая идея. Но так-то я их пустить на остров не могу. У нас тут типа проклятие Узумаки и Шинигами лично пожирает душу каждого, кто не рыжий. Такая вот официальная версия. Могли бы и с волками письмо передать, все равно на их территории моя стая живет, проворчала я. Насчет места обитания волков, кстати, несколько фигово. Надо будет зубастых к нам на остров всех переселить. Тут места хватит, хотя со жратвой им станет не очень вольготно. Это в долине судьбы всякая мелкая живность, типа кроликов, вовсю плодится. А у нас тут радиация, подохнут ушастые. Если самих волков защитить еще не сложно, то выбривать шерсть на боку и ставить магнитную фуин их еде уже однозначно чересчур геморно. Особенно размышлять над тем, как мне сейчас поступить, не стало. Сиганула с утеса, амортизировав приземление легким кинетическим импульсом, и рванула навстречу судну. Следом за мной Ичика вниз двинула. Она так запросто инерцию погасить не умеет, поэтому поступила проще моего, сбежала по обрыву. Пришлось ее подождать. Раз уж есть подруга и напарница, то действовать надо грамотно. «Аками, чей это корабль?» Прозвучал требовательный голос наставницы через Кацую. «Все-таки Слизнефон, это тема. И в Агакуре, иду к ним, чтобы побазарить. Там километров 15, за 20 минут добежим. Там, похоже, мой дружбан это плывет, если Чика не назвездела, с ним у нас все ровно, так что не переживай, Цунаде-сенсей, твоя лучшая ученица все порешает». Эта фраза, плохая примета, Фумита-кун тебя бы за нее отругал, или поцеловал, недовольно высказалась Учиха. «Будь осторожна и не заключай никаких сделок без обсуждения со мной, а Анаки-сан очень коварен», предупредила Синджу. Я чуть не буркнула ей, что Цучикаге и Хокаге одинаковые, хитровылюбленные старикашки, запутавшиеся в своих собственных интригах, но не стало все же гнать при ней на Хирузина, ее учителя. Да и хоть у меня к нему есть вопросы, но вроде как нормально с Сандэми общаемся. Отдал бы еще должок, который за собой признал. Не скрывая себя, я выбежала на перерез кораблю. Чика рядом. Судно сильно сбавило ход, чтобы нам с Учихой не пришлось за ним гнаться. Достаточно стоять на волнах, дабы увидеть это, подошедшего к борту. Ну да, точно он. Рядом троица генинов, совершенно мне незнакомых. «Рад тебя видеть, девочка», — зычным, но очень спокойным голосом прокричал Джонин. «Поднимайся, у меня для тебя приглашение от Цучикаге». Глава 3. Поднялась на борт посудина из ивы. Чика не стушевалась и следом полезла. На палубе я огляделась по сторонам. Ну да, кроме моего старинного друга и трех его подопечных сплошные гражданские, то есть опасаться нечего. Что-то в программе подготовки шиноби скрытого камня сдвинулось в лучшую сторону. В том смысле, что гнать на убой совсем уж малолеток походу перестали. Всем трем ученикам это лет по 12. Два пацана и девчонка. Ничего в них особенного я не увидела, но это нормально. Это не тот Джонин, которому отдают малолетних гениев, готовых стать полноправными шиноби в 5. Хотя да, ему меня наверняка бы всучили, но я очевидно проблемный актив и любому другому наставнику ученической команды устроила бы веселую жизнь. Ита, зашибенно тебе рада, не соврала, и полезла обниматься. Я девушка простая, друзьям радуюсь, врагов ой, да какие у меня там враги. Один только ублюдок Ягура, который за все 2 с лишним года так и не решил достать биджевы хвосты у себя из задницы и на нас полноценно напасть. Понятное дело, ни я и даже не Цунаде сама его напугали. У него дома проблем хватает. Политика нулевой терпимости вообще ко всему привела к тому, что кланы страны воды начинают потихоньку бузить. Кэп уже предлагал увести из-под носа у Мизукаге десяток другой юки. Госпожа мэр проявила осторожность и взяла в этом вопросе паузу, но думаю, что мы с Каху ее таки уломаем. То, что капитан со своим ледяным кеккигинкой творит, это вообще потрясно. Единственное, чего стоит опасаться, как бы новоприбывшие не решили, что они достаточно крутые, чтобы объявить себя главными. Но Каху я верю, мы с ним давно в одной лодке. И он понимает, что хоть я с виду и мелкая девчонка, но могу быть жесткой и безжалостной. Положу, если надо, всех бунтовщиков. Отвлеклась. И то же тут, я о постороннем всяком. Тоже рад, девочка, все-таки у них с Мюрой разные подходы к каменному лицу. Самурай подавляет эмоции где-то внутри себя, так что повстречайся он с эмпатом из числа мозголомов, того ждет облом, ничего не считает, а бывший куратор лицо держит неподвижным. Может быть, это даже какая-нибудь техника окаменения мимических мышц, но глаза его выдают, реально доволен, что все у меня хорошо. Моя подруга Чика, представила я темноволосую девушку, а этой-то, первый мой нормальный наставник, как всегда, опускаешь суффиксы, девочка, сделанным равнодушием констатировал мужчина. Мои ученики Гансики, Ивара, Хаури, все три молодых шиноби камня с уважением нам поклонились. Как-то я ко всем этим пляскам со всеобщим почтением не очень привыкла. У нас в Шинигакуре все по-простому, ну разве что наставницу все уважают. Ну так она легендарная и все в таком духе. К биджу под хвост эти суффиксы, без них удобнее. Слышь, Ита, а ты мне спарринг задолжал. Я с 7 лет жду возможности из тебя дерьмо выбить. Или с 8. Прикинь, запуталась, сколько мне лет было. Разрушительница городов так хочет избить однорукого калеку, вот оно. Один только Ита так и умеет шутить с серьезной рожей. Сенси, а можно мы? Кажется, это Хаури. Самый обычный мальчишка. Чем-то на Мицуэ похож. В академии рассказывают о спаррингах разрушительницы Сан сразу с тремя генинами. Ошизеть. Кажется, я начал оправдывать шуточную приставку «легендарная», которую мысленно себе присвоила, но вслух разве что Фумита говорила, чтобы вместе со мной поржал над нелепым пафосом. После разговора о делах, если разрушительница Сан будет согласна, сколько же он иронии умудрился вложить в мое именование, сказанное с каменной рожей. А пока 1000 отжиманий каждый за несвоевременную инициативу. Поговорить мы смогли в палубной надстройке. Ничего так комнатка. Без роскошеств, но побольше размером, чем каюты парящего. И с небольшим, но нормальным столом. Приказать подать чай, как радушный хозяин предложил Джонин. Вижу, что нет. Не доверять мне в данной ситуации разумно. Без обид Ита, ты мне друг и почти отца заменил, но Анаки сама и сложный человек. Короче, хотела было сказать, как есть, но все же решила, что хитровылюбленный ублюдок не очень дипломатично. А я же как бы королева, лицо государства. Ты не любишь долгих вступлений, девочка, я помню. Анаки сама приглашает тебя посетить Ивагакури, как официальную главу Узуши Агакури, со всеми гарантиями неприкосновенности. Я чуть не ляпнула нафига и, судя по недоумевающей мордашке Чика, она тоже едва-едва от такого же вопроса удержалась. Испортила я ее, с кем поведешься, вот и получилось, что вместо воспитанной кунайчи у меня в подругах чуть меньшее быдло, чем я сама. Мне надо подумать, тут на меня дофигища чего завязано. Позвала бы в гости, но невидимая смерть и проклятие Узумаки, знаешь ли, сказала я, уже зная, что приму приглашение. Не потому, что я всегда на все согласная, а по той причине, что попросту засиделась на месте. Остров у меня клевый. Но я ж адреналиновая наркоманка отчасти. Но вы как-то живете на Узушиа, несмотря на проклятие, заметил это. Видимо, ему поставили в задачу узнать, как именно. Че, реально шпионить тебя послали? Привыкай, девочка. Всем интересно, как вы выживаете там, где шинигами убивает каждого. Смерть — это мой призыв, моя послушная зверушка. Этого хватит, напустила я тумана. Пояснять за магнитные фуин, волшебных слизняков и антирадиационные таблетки не стало. Это я бы рассказала, а вот Анаки сама и остальные ублюдки из скрытого камня обойдутся. Думай, девочка, сколько тебе нужно времени? Сутки. А чем он хоть со мной перетереть хочет? Чтобы понимать, что теряю, если откажусь. Я не знаю, вроде как честно ответил однорукий. Сучикаги отказался мне рассказать по соображениям секретности. «Слышь, а не хочешь от него свалить? У нас выдают бесплатное жилье и кормежку. И команда генинов лет через 5 для тебя подрастет. Ты ж по-настоящему хороший наставник. Тебе мало имеющихся дезертиров?» Хмыкнул мужчина. Чика при его словах покраснела. Ее статус отступницы за живое задевает. Но так-то сама виновата. Сидела бы на попе ровно и не дергалась. Воспитывала бы сейчас своих братьев. Между прочим, очень многие недовольны тем, что ты приняла нукининов листой тумана, продолжал это. В более спокойные времена деревни могли бы выработать общую позицию и сделать скрытый водоворот изгоями. Возможно, именно об этом с тобой хочет поговорить Цучикаге. Договориться о том, чтобы отступники камня убежища на острове не получили. Я поняла, это разумно, да. Если бежать некуда, то дезертиров будет сильно меньше. Ну че, твоих генинов поучить? Опять из всякого неликвида приличных шиноби делаешь? У них есть потенциал. Закончи с ними побыстрее, чтобы не возгордились. Понятное дело, не совсем своя инициатива у молодых шиноби. А Анакисами, люби его биджу, интересно, насколько реальная разрушительница отличается от медийного образа, который он сам и помог создать непонятно зачем. Палуба корабля – не такое уж подходящее место для схватки, но не на воду же пацанчиков тащить, там они ничего не сломают, но сами утонуть могут. Ах да, двух пацанов и девчонку, такой готовый любовный треугольник. Ито выставил своих подопечных напротив меня, дал отмашку и все закончилось. Разрушительница я или голоногая размазня? Пары кинетических толчков сбила их в кучку и придавила к палубе постоянным давящим воздействием. Готово. Три едва способных шевелиться амебы. Один из генинов еще попытался сложить печать для чего-то, но не смог поднять руки. При старых запасах чакры фиг бы я такой фокус потянула. Техника давления прожорливая. А сейчас вот, даже пальцем не шевельнула, а целая учебная команда в ауте. Чем-то напоминает ту легкость, с которой Минато мне показал, какая между нами с ним была пропасть. Интересно, чтобы я нынешняя смогла противопоставить Яндеме. Скромно предположу, что итог был бы тем же. Единственный вжух, и мне деваться некуда. Походу, мои нынешние возможности реально переплюнули тот умозрительный образец, на каковой я опираюсь. Ту другую меня, личные воспоминания о которой отсутствуют. В том смысле, что все те техники, которые заложены в генетической памяти, не рассчитаны на такие объемы энергии, какими я сейчас разбрасываюсь. До Джинчоурики мне в этом плане все еще недостижимо далеко, конечно, но собственные планы порядка на два перевыполнила, теперь имею моральное право пофорсить и действовать неэффективно, но эффектно. Жалкое зрелище, констатировал Джонин. Я надеялся, что мои ученики заставят разрушительницу хотя бы с места сойти. 10 000 отжиманий каждому. Приступать, как только вас отпустит. Нехило так наказал. Я бы справилась с задачей, наверное, за пару часов. Но тут недавно закончившие академию сопляки. Хорошо, если вообще физподготовки им хватит и не сдохнут в процессе. И что, поведешься и полезешь в лапы к старикашке Цучикаге? На обратном пути к острову спросила Чика. Почему нет? У меня незаконченные дела в стране земли остались, знаешь ли, баблишка в одном месте припрятана. И куча знакомых, которых повидать можно. Еще и клан птицеводов да попугаев Фумита интерес имеет. Это же Сандэми Цучикаге Аноки. Ему вообще ни в чем верить нельзя. Самый мерзкий тип из всех Каге после Ягуры, наверное. Тот еще хуже. Наставница, ты же подслушивала? Спросила я через Кацую. Че скажешь, я ведь постоянно на острове не нужна. Реально, я не более, чем символ независимого Узушия. Мое маленькое государство прекрасно работает и без меня. Стараниями Цунаде Химе. Так, для порядка, мое королевское мнение периодически спрашивают, но решение принцессы Синджу я почти никогда не оспариваю. Последний раз мы прямо-таки спорили, когда решался вопрос, похищать ли Фуоки, и я все еще считаю, что правильно поступили тогда. У мелкой по-настоящему счастливое детство и ноль опасностей. Уверена, ну Кенинский водопад того же дать бы не сумел. Я не подслушивала. Просто слушала. Я не верю Аноки-сану, но верю в твои способности. Если считаешь, что визит не будет бесполезным, не стану спорить. Наставница, я вас люблю, обрадовалась я шансу выбраться в большой мир, пусть даже в страну грязи. Без подгоняющего меня куда-то цейтнота найду, чем там заняться. В родную деревню наведаюсь. Спрошу со старого хрена Цучикаге, что там с расследованием того, кем была моя матушка и почему никаких результатов. Ну и сама у нее на могилке обываю, может и на отцовской тоже. Ну и что, что он еще жив, это в моих силах исправить. Ублюдок много месяцев смотрел, как меня безжалостно лупит и хоть бы что сказал. Я, может, и добрая, но еще и справедливая. У меня там, вполне вероятно, младшие братишки и сестренки остались. Не то, чтобы к потомкам семейки Лю у меня имелись какие-то сестринские чувства, но мачеха чуть не забыла ее имя. Джингуа, она хорошая тетка. Единственная, кто за меня вступался. Вот что с ней стало, интересно узнать, не прибил ли ее батяня по синему делу, к примеру. Сделаю крюк и загляну, в общем, и к пацанам к своим, в бывшую банду северо-западных кварталов. Авось хоть кто-то у них живой и не на каторге. Если нормальные люди выросли, то че бы к себе их не позвать, хотя, конечно, смысла им нет из большого мегаполиса переезжать на край мира, где придется каждый день вкалывать, а любое воровство быстро и жестко пресекут. Эй, Читян, а со мной прошвырнуться не желаешь? Спросила я по дороге подругу. Ага, вот и Ванины мне будут рады, с сарказмом ответила та. Праздник в мою честь устроит, особенно в свете разговора о дезертирстве. Бери уж Фумитакуна. Вот спасибо, что разрешила. Но так-то он занят, реально занят. У Неузумаки куча ежедневных упражнений по фуиндзюцу с безногим Умитани. И магнитные фуин-наколки в последнее время уже он сам ставит. Ну а кому еще я могла бы ключи от Узушия доверить? Канона тоже немного в теме, но она же типа многодетная мать. Ее особенно не припашешь. Марин оказалась в этом плане бесполезной, не способной на серьезную работу с фуиндзюцу. Ни капли таланта в нужной сфере, как и у Шизуни. Ириненки, блин, походу, именно Ката Шизуни мне и придется с собой взять. Во-первых, она не дезертир, ни в чем таком не обвиняется официально. Во-вторых, воспитанница наставницы девушка добрая и жалостливая, залечит всем в пиндишень переломы рук и ног после того, как я раздам каждому по заслугам. Отправляться одной, зашквар, че за королева без свиты, по поводу переломов, конечно, шутка. Мне будет достаточно, чтобы ублюдки Лю обгадились всем семейством, когда поймут, кто к ним в гости заявился. Или не шутка, меня аж трясти начинает, как о них подумаю. Могу и сорваться немного. За размышлениями о командировке сама не заметила, как добежала до окраины деревни. Главная улица Шини размечена, как спираль, но 50 человек, это всего дюжина домов, так что поселение очень компактное. По мере появления новых жителей, населенный пункт разрастется. Казалось, только перешла умозрительную границу и вот уже в центре, у спуска в подземный бункер. Теперь вниз и направо. Тут совсем близко от входа и обустроили рабочий кабинет Синджу Цунади. Госпожа мэр все так же 20-летняя красотка, несмотря на то, что ей уже за 40. Мы натырили ей сюда более-менее хорошие мебели, прошерстив ближайшие населенные пункты. Подлатали, где надо, дезактивировали и вполне себе уютно получилось. Именно это помещение потому, что тут несколько мелких окошек есть под самым потолком, закрытых толстыми стеклами. За освещение люминесцентные фуин отвечают. Крутые штуки, жаль повторить их не вышло ни у одного нашего рисовальщика. И Шизуни тут, очень удачно. Не удивлюсь, если Синси ее специально для этого разговора позвала. Аками, Шизуни плывет с тобой, сразу обозначила наставница. И не вздумай спорить. Ну, если вы настаиваете, я, как примерная ученица, склоняюсь перед вашей мудростью, не удержалась я от сарказма. Аками, ты слишком импульсивная. Рядом с тобой должен быть кто-то, кто вовремя тебя одернет и скажет, что ты поступаешь неразумно. Ты что, уже согласилась? Ага-ага, надо бы дать вам себя поуговаривать и что-нибудь выторговать, но обойдусь без этих глупостей. У нас и так всего сутки на сборы, ну или своим ходом двинуть, но Шахеймару ради такой ерунды занимать как-то тупо. Для Кэпа и корабля и так работа есть. Что вам привезти в гостиниц? Принимаю заказы. Привези денег, тяжело вздохнула женщина. Пары миллионов нам будет достаточно для того, чтобы сшить бюджет и не обанкротиться. Совсем трындец, да, может тогда меня Канахи сдадим, ну там Шизуни героически меня поймает и отконвоирует, типа опасную преступницу, а потом я сбегу, и вы обе попадете в книгу бинго уже по-настоящему. Сарутоби Сенси не дурак и наверняка предполагал способы нажиться на контракте, когда с тобой его заключал. Все еще не очень понимаю, зачем, а если охота за головами? Сколько там предлагают за Орочимару? 60 миллионов, но он никому из нас не по зубам. Ни тебе, какой бы сильной ты ни стала, ни мне, ни нам обеим, мы все равно не знаем, где искать Рачимару», — подсказала Шизуне. «Нам бы хоть одного Хьюга на недельку», — мечтательно протянула я. Безногий хрен говорил, что где-то там, в зараженной части острова, золотая казна Узумаки под руинами. Откопаем ее, и все проблемы с баблом решены. Но без их волшебных глазок можно несколько лет рыться и ничего не найти. Цена их помощи – помолвка, не так ли? – спросила Синджу сама. Фумита-кун будет этому не рад. Ага, не думаю, что он поймет. Да и я сама как-то не рвусь замуж за постороннего мне ублюдка, знаешь ли. Ладно, ладно, поняла насчет баблишка. Если предложение Цучикаге не денежное, ограблю по-тихому банк. Я умею. Да что вы так смотрите? Шучу я. Глава 4. Фумита клевый. В том смысле, что узнав, куда я собралась, он не закатил мне глупых сцен, полных ревности или требований взять его с собой. Ведь раз мы парочка, то некоторые считают, что обязаны постоянно быть вместе. Парень у меня красавчик не только внешне, но и в широком смысле слова. Четко и по-деловому уточнил, может ли он чем-то помочь, и отпустил меня развлекаться с подругой. Ну и наше с ним дело, что... Провожать нас с Шизуне вышло почти все нынешнее население острова. Оно сейчас невеликое, учитывая, что наполовину состоит из команды парящего, которая сейчас в море вместе с кораблем. И на эту кучку народа нам бабла не хватает. Ага, именно так. Мы же хотим не просто выживать, а нормально, комфортно жить. Водопровод и горячий душ, например, желаю. И так, чтобы вода при движении по трубам фильтровалась от всего вредного. Так-то мне не впадлу и пирокинезом водичку подогреть, но хочется, чтобы теплая и чистая она была у всех. И это только начало списка, одна из базовых потребностей цивилизованного общества. На континенте обустройство обошлось бы нам намного дешевле. Сейчас выходит так, что логистика отжирает очень значимую часть стоимости любых товаров. Если бы не печати хранения, сомневаюсь, что вообще одного корабля нам бы хватило. Нужен второй, да. Уже много раз обругала себя нехорошими словами за то, что подарила шхуну мудацким самураям. С другой стороны, Умита не оказался реальной находкой. Жаль только, что всего таланта Цунаде не хватает, чтобы победить старость. Ну то есть наставница успешно ее унижает на примере себя самой. И нас, ее учениц, обещала приобщить. Но вот омолодить кого-то другого, например, бесценного, но старого и немощного спеца по фуиндзюцу, она не умеет. Может, это и хорошо. Прозная старичье по типу Аноки и Хирузина о том, что реально вернуть молодость, за секрет разразится очередная мировая война. Ну и в случае с наставницей это не совсем полноценное омоложение. Видимость. На самом деле внутри, под внешностью модели, она 40-летняя тетка. Не сможет по какой-то причине поддерживать технику, и покажет всем свои, пока еще не частые, но морщины. Детский сад при расставании синхронно расплакался. Нравлюсь я им, возможно, потому, что отношусь сразу как к личностям, а не несмышленым личинкам. Ну или по Шизуне сразу заскучали. Та часто подменяет Канона или Мариной возится с малышней, когда есть время. Добежали до стоящего на рейде корабля. Когда поднялись на палубу, я заметила, как восхищенно мальчишки Генины пялится на мою напарницу. Ну да, она, может, ничего такого громкого не разрушала и в книге Бинга не занесена, но без дураков симпатичная. Не в меня же пацанам втюриваться. Я что, слегонца завидую? Ну, если только совсем капельку. Все-таки я тоже девушка. Почти сразу Ито скомандовал местному капитану брать курс западней. Полуостров Молнии очень большой, поэтому мы дойдем до страны Мороза, пересечем ее по суше и сядем на другое судно. Объяснил мне Джонин Камня, и в его разъяснении почудилось точь-в-точь, как вы, когда Джинчуури китырили. Думаю, это паранойя. А если и нет, то что мне могут предъявить? То, что спасла ребенка от неадекватов, спонсировавших джашиницких ублюдков. О морском переходе сказать что-то сложно, как и о последовавшем за ним пешим. Я от своих щедрот провела еще пару спаррингов с учениками-то, уже ограничиваясь чисто рукопашкой, без техники по одному. Больше уроки, чем поединки. Показала им основы своего жесткого подхода. Но так, по-доброму, без переломов. Детишки все-таки поболтали с самим экскуратором. Тем, чтобы перетереть, так-то хватает. От общих знакомых до того, как здорово мы на Узушия устроились. Понятно, что важные секреты я выдавать не стала, но такие очевидные вещи вроде того, что мы отстраиваем деревню и переносим существующие дома вместо постройки с нуля, я растрепала. Посетовала, что шиноби-строителей, типа тех, что и в Агакуре возводили, у нас нет, и получила резонная у вас невидимая смерть. Думаю, еще одна цель этого путешествия – посмотреть на мои тренировки и понять, как это я так выросла от малоперспективной с сущими крошками чакры до уровня сильного джонина. Хвост отбиджу им, а не мои секреты. Не, так-то мы с Шитян тренировались и позволяли смотреть, но исключительно с мечом. Мне полноразмерная катана все еще не по росту и, скорее всего, никогда достаточно высокой для нее не стану. Но так-то я к своему вакидзаси уже привыкла. И за то, что клинок успел пару раз у меня в пузике побывать, считаю его, наоборот, удачливым. Проткнуть себе живот полосой острой стали и не огрести серьезных последствий для здоровья, вполне себе удача. Мечница из первой ученицы Цунади так себе. Да что там скрывать, дерьмовая, несмотря на 3 года ежедневной практики. Но это нормально. Ей же самурайский клинок нужен для упражнений на контроль, имеющих целью управление энергией без прослойки в виде печатей, а не для того, чтобы острой железкой в живых людей тыкать. Вот чакру в меч вливать она как бы не лучше меня уже научилась. Прям лучшими подругами мы с Шизуни так и не стали, это место Чика застолбило, но вполне себе нормально общаемся, приятельствуем, так сказать. И тема на поговорить во время пути у нас нашлась. Кацую-сан, пожалуйста, не передавай эту беседу Цунади Химе, попросила я для начала разговора и только после этого обратилась к Ката. Слышь, Шизуни, а расскажи про своего родственника, по которому наставница сохнет, давно мне эта тема интересна, но пока принцесса Синджу под боком, не хотела ее поднимать. Не приведи рисовая богиня, снова сломается от тяжелых воспоминаний. По редким обмолвкам, Катадан был сильным шиноби и обладал прямо-таки уникальной техникой. Я была всего лишь ребенком, когда погиб Дансан. Он взял надо мной опеку после смерти родителей, но по факту сам воспитанием заниматься не мог, шла война. Он был добрым, сильным, очень красивым. Посмотри, если хочешь, у меня есть его фотография. С фотки, которую мне предложила девушка, смотрит реальный красавчик. Не такой, как Фумита, ставший красавцем тяжелым трудом над своим телом, а ближе к общепринятым стандартам. Блондин с белыми, отливающими в синеву волосами. Их даже светло-голубыми можно назвать. Но, может, эта фотка выцвела. Пожалуй, чем-то на Минато похож. Тут же вспомнила свою давнюю версию, что Яндайме, сын Цунади, которого она родила по малолетству, примерно в моем нынешнем возрасте. Подтверждений тому никаких. Сейчас вот я отметила не только общие черты, но и темно-зеленые глаза. У наставницы радужка коричневая, совсем как у меня. В теории голубой цвет глаз Намикадзе мог бы через поколение унаследовать, но маловероятно. Шитян продолжал рассказ, вывалив то, что запомнила из своего детского общения с дядькой. То, как он котенка ей подарил, например, лишние для меня подробности. Но вот и до по-настоящему интересующей меня темы добралась. У Дана-сана была уникальная техника трансформации души. Он отделял свой дух от тела, вселялся на краткое время в противников и управлял их телами, как своим. Страшное оружие на войне. Представь, что вражеский военачальник вдруг оказывается под контролем другой стороны. Думаю, что эта техника и стала одной из причин смерти Дана-сана. За кем-то с такой опасной способностью противники целенаправленно охотились. В сражении с какой скрытой деревней он погиб, и в Агакуре. Наставнице, наверное, очень непросто было отпустить нас в скрытый камень. Быть может, рассчитывает, что я там все разрушу, пока буду гостить, усмехнулась я. Расскажи еще про трансформацию души. Краткое время, это сколько? Несколько минут, наверное. Далее тело разрушается, так как не выдерживает долгого воздействия техники. Это кекки гинкай, уточнила я.